Внизу, когда проходили генеральшу, ее досматривающие глаза, Юрий Степанович похвастал. «Несу драгоценный дар. Хочешь, женщина, покажу?» «Меня не касается. С жильцом идешь, все в порядке». «Не все в порядке, если честно-то. Глянь, галье тут!» Юрий Степанович взял у Насти гравюру, обернул перед генеральшей. Та всмотрелась, что-то и поняла, сказала, руками отмахнувшись. «Ахальники!» — добавила, осуждая. «Время ахальное, что ж!» Едва вышли на улицу, подкатил стальной бульдог, и сразу дверцы отворились. Мол, шмыгайте, не тяните. Они и не стали тянуть. Настя пропустила своего господина, он быстро проник в машину и сразу ее за руку потянул. Станислав тоже в машину залез. Нельзя было тянуть с посадкой. Сразу как появился этот стальной бульдог, какой-то иной ритм жизни возник. Нешуточный, должно заметить. Едва сели, еще двери не прихлопнулись теми, кто был из охраны в машине, как она сорвалась с места, как кинулась, будто в погоню за кем-то. И тут же из каких-то тайных укрытий кинулись следом еще две машины. Не бульдоги с виду, но тяжкие. Охрана. Началась жизнь, когда секунды важнее вечности. Иногда. Бульдог на колесах изнутри оказался нежданно просторным. И на один ряд сидений больше, чем ожидалось. Позади сидели два охранника, лицами не совсем русской национальности, крепкие и улыбчивые парни. Не очень уже молодые, но все же не в возрасте отцов больших семейств. На коленях у них лежали какие-то короткие злобные стволы, пугали. Сели так. Слева, в каком-то углублении странном, сидел хозяин. Настя сидела с водителем. А он, кому следовало все через себя пропускать, понимать и запоминать, сидел рядом с хозяином. Но на месте, которое оказалось повыше, чем у главного седока, который просто сокрыт был в своем углублении. Сидели по значению в жизни. Точно сидели. Знал каждый, а ему и указали свое место и тут, и в жизни. Если что, так олигарх все же был чуть-чуть охранен. Чуть-чуть. Юрий Степанович взял китайский картон у Насти, протянул его через головы своим охранникам. Сказал, коротко улыбнувшись. «Китай еще когда про это прознал?» Охранники сразу приникли, всмотрелись. Один, поняв, хохотнул, другой еще не понял, еще всматривался, мотая башкой. «Едем в раздоры», — сказал Юрий Степанович Станиславу. «Там у меня загородный дом, рядом Барвиха. Мигом домчим. Там сосны великана еще сохранились. А пушка леса, знал лес этот и то, и все. Россия». Станиславу показалось добрым знаком, что едут в раздоры. Там еще недавно жила его тетка, вдова старого большевика, которого свели на нет еще при Сталине, но дачу не отняли. Новый и влиятельный муж появился. Нет тетушки уже, была когда-то красавицей. В 20-е и чуть потом годы. То поколение сталинское, властвовали рабея. Дача была почти на 2 гектара по участку, но сам дом скромнейший, из дощечек. Рабели тогда, чего-то даже стеснялись или боялись. Был на участке заповедный мир. Станислав находил укромные углы, даже в каком-то глухом месте себе хижину соорудил. Давно все было. Что ни говори, тогда он счастлив был. И он обрадовался, что катит в раздоры заветные места, пахнущие детством. Бульдог на колесах, подрёвывая, свернул на Рублевку. Там сразу иной мир возник перед глазами, забрался в ноздри. Не было машин встречных, и дышать стало легче, свободнее, миролюбивее. Прозрачный, как стакан в подстаканнике из старины, милицейский пост был чист и наряден даже. Выскочили из подстаканника два нарядных милиционера. Сразу вытянулись, отдавая честь, и долго придерживали руки под козырьком, провожая не власть, а деньги, громадные, которые были у власти властью. По правую сторону шоссе в молодой траве по брюхо стоял бронзовый лось, как живой. Уцелел, жил в памяти, был почти другом Станиславу, когда сам-то Станислав еще был мальчишкой, верил всему. И с детства приятель. Может, и живой лось, хотя и бронзовый. А вот и щит с именем поселка Раздоры. Все, как было из прошлых лет. «Станислав Васильевич», — качнулся к нему сосед-властелин, — «ты знаешь наверняка, почему раздоры? От каких времен?» «Знаю легенду. Крестьяне из местного села Шульгино судились за землю с помещицей местной. Долгий был суд. Легенда такая». «Как посмели?» «А это были богатые крестьяне». Держали для Москвы обоз ломовых лошадей, многолошадные и дрочуны отчаянные. Легенда, легенда, вот и я в легенде почти. А как по правде? От Строганова я, отчаянный, нахрапистый, как и первый Строганов с нуля начинал. Он с нуля, я почтальон. Это ли не нуль? Соликамск, Усолье. Их Строгановых изначально места, мои родные места. Ну, я не в близких родственниках, но все же. Если легенда, то сжигали непокорных, обернулась Настя. Те родичи ваши, твои, заточали непокорных в шахты, в соливарни. Другая легенда. Строгановы подняли край, выбили в сенаторы, в бароны, в графы. От них пошло все в наших краях. Вот и я, когда унюхал момент, кинулся в бой. Унюхал? Как угадал? Настя не осуждала, но все же осуждала. Угадка в крови. Места мои, дела мои. Мешал кто-то. Да где они? А эти... «Печки на мазуте вы придумали?» — спросил Станислав. 100 лет назад были, но подзабылись. А я вспомнил. 7 кирпичей жаростойких, горелочка, бутыль мазута на неделю. Тепло хоть выключай отопление, хоть выключай электричество. Чубайс — король рубильника, а я, если угодно, король тепла. «Или мазута», — сказала, обернувшись Настя. Жидкость маслянистая, рыжая, но воняет приятно, тепло. Построили завод, дали людям в Соликамске работу, дали людям северных городов эти самые на 7 кирпичах печечки мазутные. Страна у нас северная, не Москва, да Питер на карте. «А еще что?» — спросил Станислав. Ему и надо спрашивать. Он на спрашивание и был взят, приближен. Олигарх зря ничего не делал. А дальше нашлась у моей бабки на полотне начертанная карта. Берегла, никому не казала. Но учуяла, что время пришло. Мне и завещала эту карту столетнюю. И там, а на ней легенда. Легенда! Оказывается, если по легенде, алмазы в наших краях водились. Эта самая кимберлитовая трубка была утаена на дне озерца в лесу. Ну, арендовал лес и озеро. мол, буду зверсовхоз учреждать. На 49 лет аренда, раз, покупали знающие люди. Гляди-ка, а там на алмазы пробы пошли. И сами алмазы выскочили из глубин. Но не по карману. Эта трубка — это целое заводище, целый рядом город. Продал немцам. Не за даром, не в моем характере дешевить. Ковыряются там. А я мои капиталы пустил в дело, в одно, в другое. Вот и... «И если кто на пути возникал, того коленом под зад», — сказала, снова обернувшись Настя, фигурально выражаясь. «Мы с Урала, с самого края, тайга и лагпункты, сосланных край в веках. Даже поляков сюда при Екатерине ссылали, непокорных. Кто все себе свободу добывал, вот и добились». И это уже легенда. Но поляки в Чердане понастроили на деньги богатых соливарщиков 7 соборов. Как в Москве куполами подпирают небеса. Поляки из образованных шляхтичей школу учредили, музей Пушкина и Мицкевича учредили, и ныне стоит. Легенда? Нет, быль. «Этот музей на твои деньги существует», — сказала Настя. «Гроши. В Усолье учредил калийный рудник. Не дошли наши гибисты до тех мест. Чужая земля для них. А вот для нас... Там коровы камни лизали, сколько себя помню. А это знак. Нашлось и золото в тайге, когда колючая проволока пала. Не разглядели гибисты». «А зачем вам газета? Тебе газета?» — спросила Настя. Тихо, отрешенно спросила. «Гордыня? Или умное дело затеял?» «Нужное дело. Надо, чтобы север наш кто-то пас, обучал». «А все ж гордыня это!» — тихо, будто обмолвилась. «Взбесишь завистников? Или даже насторожишь, а они?» Когда в почтальонной сумке газеты разносил, миролюбиво, с улыбкой даже сказал Юрий Степанович, я о многом мечтал, идучи по порогам, по перекатам, падал часто и мечтал. Но мечты — это не конкретно. Но вот когда случился случай заиметь свою газету, я обдумал это дело. Направление обдумал, чтобы московская газета была бы означена делами России, не московскими сплетнями, кто, кому и как, делами, делами. Россия велика, не Москва одна да Питер. «Врагов сразу во множестве наберешь», — сказала Настя, — «завистников. Какая-то у нас нынче откровенная зависть появилась, стреляют». «Я в мишень себя не подставляю, охрану имею, сам не трус». Какой-то вдруг возник писклявый, но и напористый звук. «А, это телефончик!» — завопил, призывая своего хозяина. Юрий Степанович сразу как-то и явно лицом помрачневший насторожился. Он добыл из кармана брюк телефончик, приложил ухо и стал слушать, отвернувшись от Станислава, припав головой к стеклу. Слушал, слушал и сказал в трубку не своим, сразу погрубевшим голосом. «Я вам велел решать вопрос, прохлаждайтесь!» И с угрозой: «Смотри у меня, смотри!» Упрятал телефончик в карман, а лоб прижал к стеклу, остужая себя, и стал неузнаваемым, каким-то другим, из другой жизни, где хриплые выкрикивались слова и где всерьез произносились эти вот «смотри». А что он знал о своем богаче? Только то, что тот решил ему поведать, наращивая легенды о себе. Этот хриплый и предупреждающий голос — это был голос не из легенды. Машина должна была уже катить по раздорам. Справа углядел поверх стекла была дача румынского писателя, который женился тут на внучке-правнучке старого большевика. Дача была почти не видно, скрывалась в лесу на участке. А теперь там промельком возник голый дом в три этажа, похожий на что-то такое, чего не кажут, скрывают. Этот домина нагло торчал. Помнил, что на улице, если прямо проехать, жил чемпион мира по шахматам Петросян. В доме обширном, как двухэтажный амбар. Армения ему этот дом купила. Там иногда и жила вся Армения, кишели гости. Теннисный корт там был отдан козе. Свежее молоко нужно было чемпиону. Мал был ростом, глуховат, но с ним нельзя было играть в шахматы. Он был в них кудесником. С 10-го хода становилось тесно, с 15-го хода делалось невыносимо. Играл, когда соседский паренек нагло предлагал поиграть. Наглый паренек — это был он, Станислав. 5 дачных участков их разделяли, 5 полей. Но шахматное крошечное поле для Станислава было неодолимо. А по другую сторону улицы жила писательница Николаева. Писала неотрывно с утра и до вечера. Ее муж вел хозяйство, этот умел. Купил тут дачу-участок, за ночь разобрали щитовой домик, за день поставили новый в 2 этажа, из кирпича первый. И дом был даже с лифтом, поскольку писательница была тучная, сердце у нее болело. Там, когда вытянул голову, краешек одолев стекла, не было дома писательницы, а раскинулось чуть что не поместье с подъездом широким, с 2 колоннами у входа, из мрамора. Промчались мимо. И совсем уже вомчались в его места, в те, где жил, когда был мальчишкой. Ничего нельзя было узнать. Дома-особняки кичливо собой похвалялись. Вкус? Все тут было из мыльных опер, из жизни богачей по фильмам. Жили богато, это так. И кичились богатством явно. Ну и все. Больше разглядеть не удалось, людей не было. Разве что сторожа в одежде воинов из войны, которую вела страна в Чечне. Эти сторожили, берегли тут тишину. А вот, чуть тормознув, но на скорости, машина их вкатилась в растворившиеся ворота. Вкатилась, сразу пошла вниз куда-то, встала. «Выбирайтесь», — сказал Юрий Степанович, обретая свой с напором молодой и благожелательный голос. Ну, стали выбираться. Станислав не поспел отворить перед Настей дверь, она первая выпорхнула. Ему сама помогла ступить на землю. Но это уже была не земля, это был дом, передняя в доме, сразу себя заявившая блеском лаковым. И вдали были двери, ведущие в глубину дома. С улицы прямо вкатились в особняк. Вот так вот. Попробуй, поговори, останови, если надо. Хозяин был то в машине, то вот в своем доме, без хоть малой остановки. Хозяин и повел Станислава, себя возвращая в милого, еще молодого мужчину, приятного во всех отношениях, своего, простецкого. Только почему-то разбегались челядинцы, а им не надо было встречать. Они, а это были парни в камуфляже, должны были охранять, но чтобы не высовываться. И в доме тоже, и в доме, разумеется. Смотри, Станислав, пошла твоя работа. Начались детали жизни олигарха, какие ты потом зорко опишешь, что-то такое уразумев. Смотри, смотри. Вошли в просторную комнату. По сути, это был зал, знакомый по мыльным операм. Богатый, удобный. Вот и камин. Вот и экран телевизора во всю стену. Вот и диваны, то тут, то там. И лестница вела удобно и широко на второй этаж. Картинка с картинки. Но все же и свой тут был мир, своя выдумка. Вот этот портрет поясной, по сути, писанный маслом. Портрет мужчины старого чекана. С усиками, строголики. Был в чиновной пышной одежде, сановник явно. Той поры, когда цари царствовали на Руси. Сразу и представил портрет Юрий Степанович. Поклонился портрету даже. А это барон Александр Николаевич Строганов. Тот, кто весь уральский клин в одном кулаке держал. Ему тут лет по 30. Раньше рано начинали. Уже доказано, что я каким-то боком Строганов. Внучатый или еще древнее. Норов у него мой. «Или у вас его норов», — сказала Настя. Она вошла, неся картон китайский, послеживая, чтобы изображение неистовых тел было бы отгорожено от сторонних глаз. «Куда его?» «Поставь пока к стеночке, определю место. Конечно, не здесь останется. Эй, затопите камин! Лето опромозгло!» Сразу выскочили из небытия два парня в камуфляже и затопили камин, в котором полежки были наготовы, и стомились, иссыхая. «У вас тут дом для роздыха?» — спросил Станислав. «Если подумать, вот тогда подходит», — сказал Юрий Степанович. «Есть квартира в Москве. Но семья сейчас на берегу Атлантического океана. Сын там подрастает. Учительница английского, учительница французского. Как же, сын почтальона, должен знать языки. Подрастет, определю в Оксфорд». «На кого?» — спросила Настя. «Там манеры преподают знати». «Манеры и нужны. Заводчиком будет с манерами. Мы строим новую Россию», — Петр завещал, — учил дворян насильно. «А мой сын возвысит род мой в охотку. Сядем сейчас за стол. У тебя лишь пригубили. Надо бы прихватить ваши продукты», — сказал Станислав. «Что на стол попало, того со стола не берут. Это в России, так, это уж наши манеры. Соединим, что от нас, что от них, сбор через 15 минут. Настя покажет, где тут что». И исчез хозяин. В какую-то дверь кинул себя, а дверей было много. «Здесь у него комната барона Строганова», — сказала Настя, — «но не музей. Вы у себя собираете плевые картинки, а он у себя... родство утверждает. Введут, если станет бароном. Просвещенным, а-ля западным, но и российским. Дела на весь торговый мир. Такие вот планы. Свои планы владеть. Чем? А Россией. Пошли, душ примите, вода здесь родниковая, такой в Москве не сыскать. Может, вещи какие-то надо? Сорвались без вещей, а вам тут с неделю пожить доведется. Впрочем, что еще он придумает? Вникайте. Настя вывела его в коридор почти учрежденческой длины, сказала, указывая вдаль. «Вон там все удобства, а у меня тут комната на втором этаже». И ушла, себя оберегая от его глаз. Стало быть, послеживала за собой, чтобы бедра ее не подманивали. Женщина себя все время чувствует на прицеле, если рядом мужчина. Да не первой свежести, но явно женолюб.